Делать было нечего, только глядеть в оба, когда покажется город, и не прозевать его. Джим сказал, что уж он-то, наверное, не прозевает. Ведь как только он увидит Каир, так в ту же минуту станет свободным человеком. А если прозевает, то опять очутится в рабовладельческих штатах, а там прощай, свобода. Чуть ли не каждую минуту он вскакивал и кричал: «Вот он, Каир!» Но это был все не Каир. То это оказывались блуждающие огоньки, то светляки, и он опять усаживался сторожить Каир. Джим говорил, что его бросает то в жар, то в холод от того, что он так скоро будет на свободе. «И меня тоже, скажу я вам, бросало то в жар, то в холод. Я только теперь сообразил, что он и в самом деле скоро будет свободен. А кто в этом виноват? Я, конечно. Совесть у меня была нечиста, и я никак не мог ее успокоить. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял и не мог ни на минуту забыть. Меня жгло, как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват, ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это не помогало. Совесть все твердила и твердила мне, ведь ты знал, что он беглый. Мог бы добраться в лодке до берега и сказать кому-нибудь. Это было правильно, и отвертеться я никак не мог. Вот в чем была загвоздка. Совесть шептала мне: «Что тебе сделала бедная мисс Уотсон? Ведь ты видел, как удирает ее негр, и никому не сказал ни слова. Что тебе сделала бедная старуха? За что ты ее так обидел? Она тебя учила грамоте, учила, как надо себя вести, была к тебе добра, как умела. Плохого она тебе ничего не сделала». Мне стало так не по себе и так стыдно. Хоть помирай. Я бегал взад и вперед по плоту и ругал себя. И Джим тоже бегал взад и вперед по плоту мимо меня. Нам не сиделось на месте. Каждый раз, как он подскакивал и кричал: «Вот он, Каир!», меня прошибало насквозь точно пулей. И я думал, что если это в самом деле окажется Каир, я тут же умру со стыда.